Глава 4. Понятное дело, я по-прежнему не представляла, в какой стороне надлежит искать королевский кабинет. В столь поздний час коридоры были все так же пусты, но теперь тут еще плескался зловещий полумрак. Магические шары, плавающие под потолком, едва теплились, переведенные на самый минимум. Я невольно передернула плечами. Бррр, жуть какая! Невольно задумаешься, не водится ли здесь привидение? Кстати, весьма логичный вопрос. Дворцу уже не один век. Не сомневаюсь, что его стены видели немало смертей. А любое древнее место с богатой историей рано или поздно становится прибежищем неупокоенных душ. Но не ночевать ведь мне в этом проклятом архиве. Неважно, отыщу я королевский кабинет или нет, но дорогу к выходу самостоятельно точно не найду. Потому что хоть убей, но не вспомню, какой дорогой вел меня сюда Алистер. Немного помедлив, я решительно направилась в ту сторону, где утром встретила короля и главного камергера. Если тогда они пришли оттуда, то, стало быть, и сейчас их следует искать там же. Около груды доспехов я ускорила шаг, почувствовав знакомое смущение. Любопытно, почему тут не убрались? Неужели это безобразие так и будет вечно лежать немым укором моему глупому поступку? На знакомой развилке я уверенно повернула в нужный коридор. Здесь почему-то было еще темнее, как будто кто-то вздумал сэкономить на магических шарах. Теперь они встречались еще реже. Но, с другой стороны, пусть тусклые, но свет они дают. А в самом крайнем случае создам себе огненную искру и делов-то. Уж на это у меня умений хватит. Хвала небесам, коридор был без всяких ответвлений, поэтому не приходилось терзаться сомнениями. Я просто шла и шла, уже прокручивая в голове разговор с его величеством. То-то он, наверное, удивится, когда увидит, какой воистину титанический труд я сегодня проделала. Надеюсь, хоть на мгновение, но я увижу в его стылых серых глазах хоть каплю уважения. Я так замечталась, что не сразу заметила, что коридор оканчивается тупиком. Точнее сказать, лишь в последний момент остановилась, едва не врезавшись в стену лбом. «Это еще что такое?» Я неверяще потрогала каменную кладку рукой. Закрыла глаза и потрясла головой, словно надеясь, что наваждение развеется. Как такое возможно? Я могла бы ручаться, что коридор был абсолютно прямым, без всяких отклонений. Никаких дверей по дороге сюда я тоже не заметила. А может быть, увлеченная своими мыслями, я не заметила какой-нибудь проход? Я развернулась и чуть ли не в припрыжку помчалась обратно. А все-таки очень хорошо, что эти злополучные доспехи не убрали. Они являются неопровержимым свидетельством моих утренних подвигов. Стало быть, я точно здесь была. И король с Георгом точно появлялись именно из этого коридора. Теперь я шла гораздо медленнее, внимательно изучая стены. Но, увы, это не помогло. Через несколько минут мой путь вновь завершился тупиком. «Ничего не понимаю», – воскликнула я. «Не мог король просто пройти сквозь стену». Подумала немного и уже тише добавила. Точнее, он-то, наверное, и мог, но не Георг. Я задумчиво почесала лоб, потом кончик носа. Здравый смысл требовал, чтобы я вернулась в архив и оставила подготовленную выписку на столе Шерон, а затем отправилась домой. Но все мое нутро противилось такому решению вопроса. Не хочу. Я корпела над этими документами целый день, трудилась, не разгибая спины. А Шерон заявит, будто все сделала сама. Нечестно. «Ну и что ты предлагаешь?» Язвительно поинтересовался внутренний голос. «Примешься кричать во все горло? Или начнешь молотить кулаками по стене в надежде обнаружить потайной ход?» «Потайной ход!» Я радостно подпрыгнула на месте от этой мысли. «А ведь это идея!» Я совсем недавно размышляла по поводу того, что дворец очень древний. И наверняка тут хватает подобных вещей. Скрытые комнаты, секретные коридоры между стенами и тому подобное. Наверняка король использовал какой-нибудь скрытый от посторонних глаз проход, позволяющий ему в кратчайший срок перейти из одного крыла дворца в другой. не привлекая при этом излишнего внимания назойливых придворных. Дело за малым – найти, где он начинается. И я без проблем приду прямо к кабинету короля. А заодно докажу ему, что не такая уж неумеха в магическом плане. Не будет больше зубоскалить о моих скромных познаниях. Так, будем рассуждать логически. Что я знаю о тайных ходах? Да ничего, собственно. Кроме того, что они существуют, и они тайные. Другими словами, надежно замаскированы от чужих взглядов, чтобы никто посторонний не шлялся по ним, так сказать. А стало быть, мы приходим к выводу, что при их создании, скорее всего, применялась магия. И не исключено, что иллюзорная. Потому что легче всего спрятать что-нибудь именно при помощи нее. Я сосредоточилась и прикрыла глаза, собираясь с силами. Невольно вспомнились уроки Дэниеля. По-моему, самое время ими воспользоваться. Если на потайном ходе есть защита, то выполнена она на самом высоком уровне. Но я не завершила рассуждение, потому что в этот момент стена едва заметно засветилась. Тусклые лиловые отблески заиграли на белых камнях, то сливаясь в причудливые узоры, то разбегаясь крошечными искорками в разные стороны. Ага! Какие-то чары на ней все-таки есть. Я выкинула все посторонние мысли из головы, пристально наблюдая за танцем огоньков, видимых лишь мне. Где-то тут должно быть нужное мне место. Панель или рычаг. Стоит его обнаружить, и проход окажется открыт. Искорки вспыхнули ярче и внезапно соединились в гигантский круг, камень в центре которого словно налился тревожным багровым огнем. Ага, получилось! Да нельзя гордая собой, я поднесла ладонь к этому камню, намереваясь нажать на него. Но в последний миг замерла в нерешительности. От камня дохнуло волной жара, до такой силы, что я едва не отпрянула. Ох, Оливия, будь осторожна! Как я сама не так давно рассуждала, на потайные ходы принято устанавливать защиту. А вдруг в итоге я покалечусь? То-то будет весело. Точнее, совсем наоборот. Получится прямо наглядное воплощение поговорки о том, что любопытной Варваре на базаре пусть не нос, но руку оторвали. Искорки принялись угасать, а я все так же стояла и смотрела на заветный камень. И хочется и колется, как говорится. Истинные иллюзии настолько меняют наше восприятие действительности, что создают новую реальность. Сам собой прозвучал в голове хрипловатый голос Дэниеля. Твой разум верит в то, что перед тобой огонь. Если ты прикоснешься к нему, обожжешься. Значит, мне надо поверить, что передо мной обычный камень. Будет не больно, пробормотала я. Тут нет никакого жара, просто нажми на него и все. Я поднесла ладонь еще ближе. Ох, как горячо-то, как будто я собираюсь прикоснуться к раскаленной печке. Это иллюзия, упрямо продолжила я. «Самая заурядная иллюзия! Успокойся, Оливия! Никакое заклятие огня не сумело бы продержаться столь долго без энергетической подпитки, как будто не знаешь, что этот вид магии самый недолговечный. Если честно, получалось так себе. Все доводы разума разбивались о мои чувства. А они буквально кричали: «Не смей трогать камень, иначе будет больно, очень больно!» Искорки к тому моменту почти отгорели. Когда погаснет последнее, придется начинать все заново. Если разум меня обманывает, то необходимо предоставить ему неопровержимые свидетельства. Я нахмурилась, размышляя вслух. Как убедиться в том, что камень не раскален? И внезапно я воссияла самой радостной из всех возможных улыбок. Бумага! У меня в руках целая стопка бумаги, а бумага не обладает разумом. Стало быть, если я прикоснусь ею к камню, а она после этого не загорится, то я получу доказательство того, что это лишь иллюзия. А если загорится? Скептически буркнул глаз рассудка. Ты готовила эти документы целый день. Неужели готова рискнуть ими? В случае провала тебе придется начинать все заново. Ну, никто не требует от меня пожертвовать во имя эксперимента целой стопкой. Одного листочка будет вполне достаточно. Возьмем последний. Если что, его легче всего будет переписать. И я без тени сомнений ткнула им в камень. На какой-то миг почудилось, что сейчас край сложенного листа потемнеет и начнет обугливаться, а потом вспыхнет крошечными лепестками огня. Но ничего не произошло. На всякий случай я потрогала лист после проведенного эксперимента. Даже не нагрелся. То-то же, довольно выдохнула я. Будут знать, как неумехой обзываться. И без тени сомнений приложила ладонь к камню. Нажала посильнее, и тот послушно провалился в кладку. Пару секунд после этого ничего не происходило. Я неуверенно переступила с ноги на ногу. И что, неужели все было зря? И тут часть стены передо мной бесшумно ушла в пол. В провале за ней заплескался непроглядный мрак, такой густой и физически ощутимый, что показалось, будто я гляжу в спокойную глубокую воду смертельно опасного омута. «Знай наших!» – с нарочитой бравадой воскликнула я, пытаясь не обращать внимания на то, как тревожно сжалось сердце. Если честно, идти дальше совершенно не хотелось. Промелькнула настойчивая мысль вернуться. Ну и демоны с этой Шерен. Не хочется, конечно, чтобы она присвоила себе мою работу и выдала ее за свою. Но эту несправедливость я как-нибудь переживу. Но ведь Шерен на этом не успокоится. Она обрадуется, что все прошло без сучка и задоринки, и начнет без зазрения совести спихивать на меня самые сложные задания. А все мои достижения выдавать за свои. Я аж заскрежетала зубами воочию, представив, как завтра Шерон будет лучиться от удовольствия, принимая благодарность за выполненную мною работу. Ну уж нет, не бывать этому. Легким щелчком пальцев я создала перед собой магическую искру. Та послушно нырнула в темный провал, и я бесстрашно последовала за ним. Ничего ужасного со мной не произошло. Низкий свод не обрушился мне на голову, на меня не ринулись полчища чудовищ, жаждущие свежей горячей крови. Ровный яркий свет искры осветил узкий, длинный и прямой, как стрела, коридор, окончание которого терялось во мраке. К моему удивлению, тут было даже не пыльно, а с потолка не свисали клочья паутины. Словом, создавалось такое чувство, что проходом часто пользовались и следили за порядком в нем. Но стоило только сделать шаг вперед, отдаляясь от входа, как позади раздался едва различимый скрип. Я вздрогнула и обернулась, после чего с досадой цокнула языком. Часть стены, прежде ушедшая в пол, опять поднялась. Путь назад оказался закрыт для меня. Первым моим порывом было броситься обратно и исступленно забарабанить кулаками по камням, умоляя помощи. Перед мысленным взором как-то сами собой всплыли картины скелетов, которые, если верить историческим романам, так любят замуровывать в стенах старинных замков. А ведь совсем недавно я думала о том, что в королевском дворце должно хватать призраков, гремящих цепями и оплакивающих свою страшную гибель. Как бы их невидимая армия не пополнилась в ближайшем времени еще одним привидением. Но усилием воли я заставила себя успокоиться. Не сходи с ума, Оливия. Тайный проход на то и тайный, чтобы вход в него был открыт минимально возможное количество времени. И потом, амулет связи-то у меня с собой. В совсем крайнем случае поговорю с мамой и признаюсь в своем проступке. Не сомневаюсь, что она поднимет на уши весь дворец. Однако вытащит меня из этой западни, даже если для этого ей придется лично разбить кувалдой стену. Немного расслабившись, я бодро зашагала по коридору, рассыпая вокруг гулкое эхо каблуков. Хвала небесам, тут не было никаких развилок и тупиков. Внезапно я остановилась. До слуха донесся приглушенный шум, как будто совсем рядом кто-то разговаривал. «Как же я ее ненавижу!» Выкрик раздался так громко и отчетливо, что я испуганно попятилась. Неужели кто-то идет мне навстречу? Но нет, коридор по-прежнему прекрасно просматривался на много шагов вперед. И потом, кажется, я узнаю голос. Не думаю, что Бреттани за неполный месяц своей работы так освоилась во дворце, что узнала такие его тайны. «Ты-то во дворце вообще всего один день», — мелькнула насмешливая мысль, «а уже залезла в потайной ход». «Ну, это мне просто повезло». «Это Оливия Ройс должна получить по заслугам!» Продолжил голос, и я заинтересованно вскинула бровь. «Ого, это совершенно точно Бреттани. Но где она? С кем разговаривает? И по каким таким заслугам я должна получить?» Голос шел из-за правой стены. Я подошла ближе и почти сразу заметила небольшую дощечку на скобах, которая находилась как раз на уровне глаз. Ага, сдается, я догадываюсь, что это такое. В исторических романах, наряду с потайными ходами, также упоминались и всевозможные устройства для подслушивания, которые так любили устанавливать в этих самых ходах. Я осторожно отодвинула дощечку, привстала на цыпочки и заглянула в получившееся отверстие. По всей видимости, передо мной была какая-то гостиная, выполненная в светлых голубых тонах. В поле зрения попали столик с напитками и два кресла, один из которых занимала Бреттани Коул. Моя известная соперница раздраженно постукивала пальчиками по подлокотникам, в упор глядя на своего собеседника, какого-то невзрачного и незнакомого мне мужчину неопределенных лет. Я внимательнее всмотрелась в незнакомца и почему-то поежилась. Серый. Вот первое слово, которое пришло на ум. Пепельного цвета волосы были зачесаны назад и жирно лоснились от огромного количества геля. Мышиного цвета камзол висел мешком, сшитый явно не по фигуре. Тонкие губы постоянно кривились, а глаза как-то воровато бегали. Но при этом от него веяло неясной опасностью. Под ложечкой неприятно засосало. Странно, такое чувство, будто он изо всех сил старается казаться обычным человеком, но в действительности далеко не так прост. Почему-то вспомнился Элден. Мой так называемый жених вызывал у меня такие же чувства. Только на внешность был, вне всякого сомнения, намного привлекательнее. «Поясните, пожалуйста, причины вашей неприязни к Оливии Ройс», — прошелестел в этот момент мужчина. «Как будто вы не в курсе», — раздраженно фыркнула Бреттани. «Люди в вашей профессии знают все и обо всех». «Так, что-то мне это не нравится. Неужели Бреттани разговаривает с представителем какой-то секретной службы?» «Конечно, я в курсе», — спокойно подтвердил мужчина. «Но я бы хотел услышать вас. Вдруг мои информаторы ошиблись». «А что сказали ваши информаторы?» — полюбопытствовала Бреттани. «Этак мы будем разговаривать целую вечность». Мужчина недовольно покачал головой. «Госпожа Кол, вы тратите мое время. А оно, уж поверьте, дорого стоит. Или вы честно отвечаете на мои вопросы, или я ухожу». После чего встал и одернул полы камзола. «Оливия Ройс увела моего жениха», — тут же проговорила Бреттани, видимо, более чем серьезно восприняв предупреждение незнакомца. Я широко распахнула глаза, не в силах поверить собственным ушам. Что за наглая ложь? Во-первых, Дэниэль никогда не называл Бреттани своей невестой. А во-вторых, я никого не уводила. Напротив, была бы просто счастлива, если бы он оставил меня в покое. «Неужели?» — с едва заметной ноткой сарказма переспросил мужчина. «Госпожа Коул, это последнее мое предупреждение. Или вы говорите правду, как она есть, или я буду вынужден откланяться. И заметьте, я сделал вам огромное одолжение, согласившись встретиться. Или вы считаете меня идиотом?» «Ну хорошо», — после короткой заминки с явной неохотой выдавила из себя Бреттани. «Дэниэль Гарьен не был моим женихом, но между нами была любовная связь». «Любовная ли?» — со скепсисом осведомился мужчина. «Насколько я в курсе, господин Гарьен сделал вам вполне определенное предложение. Но ни о каких чувствах там и речи не шло. Вы согласились стать его, ну, будем откровенными, пусть это и прозвучит цинично, постельной игрушкой, девушкой по вызову, которая приходит, когда ее позовут, и тут же уходит, когда надобность в ее обществе отпадает». Хорошенькое личико Бреттани исказила злобная гримаса. На какой-то миг мне почудилось, будто она готова броситься с кулаками на мужчину, но тот стоял абсолютно спокойно, лишь чуть склонил голову на бок, с любопытством наблюдая за реакцией девушки на столь жесткое и неприятное определение. «Я начинаю жалеть, что пригласила вас на разговор», — процедила Бреттани. «Не так мне представлялась наша беседа». «Если честно, я вообще не понял, зачем вам понадобился», — равнодушно обронил мужчина. «Но вечер у меня был свободен, и я решил, почему бы и нет. Хоть развеюсь немного. Истинные причины вашей ненависти к Оливии Ройс мне прекрасно известны. Ревность и зависть к более удачливой сопернице. Девушка отвергла притязания господина Гарьена, но в результате он воспылал к ней еще большей страстью. «Да, но...» — вскинулось было возразить Бреттани. «Я знаю, что в итоге вы получили отставку от господина Гарьена». Чуть повысил голос мужчина, не дав ей договорить. «Ваше такое отчаянное стремление встретиться со мной говорит о том, что вы еще лелеете надежду вернуть его расположение. Но, право слово, госпожа Коул, я не понимаю, каким образом могу быть вам полезен. Я не обладаю способностями к магии, в отличие от вас, к примеру. Поэтому вызвать к вам любовь в господине Гарьене мне не под силу». «Зато вы способны уничтожить репутацию Оливии Ройс!» Жарко выдохнула Бреттани. «Обвинить ее в каком-нибудь чудовищном преступлении, сделать так, чтобы ее и всю ее семью сослали куда-нибудь подальше!» Я прикрыла рот в немом возмущении. «Что? Да Бреттани совсем с ума сошла! Почему она на меня так взъелась, как будто я действительно отбила у нее Дэниеля? Сама прекрасно знает, что этого счастья мне и даром не было нужно. И потом, моя семья-то ей чем не угодила-то? Ну, хочется ей меня ненавидеть, пусть ненавидит на здоровье. Родных вмешивать в подобное верх низости и подлости». «И каким образом это поможет вам вернуться в постель господина Гарьена?» Мужчина вопросительно изогнул бровь. «Оливия должна покинуть Рочер, а в идеале вообще Герстан!» твердо произнесла Бреттани. «Чем скорее это произойдет, тем быстрее Дэниэль забудет ее. Его чувство к ней не любовь, каприз человека, привыкшего всегда получать желаемое, страсть, которую время и расстояние быстро потушат. И тогда он вспомнит обо мне». «После окончания академии Оливия Ройс уже покинула Рочер», вкрадчиво заметил мужчина. «Отправилась отрабатывать распределение вдали от столицы. Но вот ведь странная вещь. Господин Гарьен по неведомой причине последовал за ней, уверенный, что он не отправится за ней и в другую страну». «Тогда она должна исчезнуть из мира живых!» — в запале выкрикнула Бреттани. «В царство теней Дэниэль за ней не последует! Себя-то он точно любит больше всех на свете!» Я прижала сразу обе руки ко рту, чтобы не выдать свое присутствие невольным вскриком удивления и ужаса. «Ну, Бреттани, ну, даже не знаю, как тебя обозвать. Любое ругательство будет слишком мягким по отношению к ней. Совсем от обиды с ума сошла». «Другими словами, вы желаете, чтобы я убил Оливию Ройс?» — мягко осведомился мужчина. В потайном ходе было жарко и душно, но меня невольно пробил холодный пот. Понятия не имею, с кем разговаривает Бреттани, но одно очевидно, этот тип и впрямь может это сделать. Слишком цепкими и колючими стали его глаза. Весь он как-то подобрался, как будто для прыжка. И внезапно я осознала, что не такой уж он и заморыш. Полагаю, выше той же Бреттани на голову будет. «Но не вы лично, конечно!» Бреттани пожала плечами и принялась наматывать на палец белокурый локон, выбившийся из безупречной прически. Выдавила из себя подобие блеклой улыбки, добавив: «Не сомневаюсь, что вы найдете, кому поручить столь щекотливое задание». «Я-то найду», — равнодушно обронил мужчина, и мне окончательно поплохело. В голове не укладывается, что всего в паре шагов от меня так спокойно обсуждают мое убийство. И ладно, я бы натворила что-нибудь серьезное, но нет. Единственная моя вина заключается в том, что я приглянулась не тому мужчине, на ухаживание которого, между прочим, так и не ответила. «Но сперва объясните мне, почему я должен вам помогать?» Ровным тоном продолжил мужчина. Честное слово, такое чувство, будто они погоду обсуждают. Потрясающая циничность и черствость. «Моя благодарность вам не будет знать пределов», — прочувственно протянула Бреттани. «Благодарность?» Мужчина запрокинул голову и издал короткий сухой смешок. Затем опять взглянул на Бретти, отчеканил: «Госпожа Кол, не смешите меня». «Вы не поняли!» Бреттани каким-то непостижимым образом изогнулась в кресле, приняв максимально откровенную и соблазняющую позу. «Я выполню любое ваше желание». После чего потянулась к шнуровке корсета и ослабила ее. Мужчина потер подбородок, наблюдая за тем, как Бреттани медленно и верно стягивает с плеч платье. Удивительно, но в его блеклых глазах я не заметила ни намека на желание. Лишь на самом дне зрачков затеплилась ирония. «Достаточно», — обронил он, когда Бреттани обнажила грудь. «Так вы согласны?» — лукаво спросила она и провела языком по пухлым чувственным губам. «С превеликим сожалением вынужден констатировать, что зря потерял время». Мужчина хмыкнул и покачал головой. «Увы, госпожа Колм, не вы первая, полагаю, не вы последняя, кто приходит ко мне с подобного рода просьбами. Я предполагал, конечно, что наш разговор завершится именно таким образом, но надеялся, что вы сумеете как-нибудь удивить меня. Однако этого не произошло, поэтому позвольте все-таки откланяться». Бреттани окаменела в кресле. Даже на расстоянии я заметила, как сильно она побледнела. Губы обиженно задрожали, как будто она из последних сил сдерживает рыдание. «Вы не можете отказаться!» – прошептала она неверяще. «Еще как могу!» – мужчина слабо усмехнулся. «Простите за откровенность, госпожа Коул, но вы пустышка. Обладание вашим телом не принесет мне никакого удовольствия». «Но...» Бреттани глупо захлопала ресницами, как будто не верила, что все это он говорит о ней. «Почему тогда вы все-таки встретились со мной?» «Я уже сказал, что вечер у меня был свободен», — ответил мужчина, после чего круто развернулся и неторопливо отправился к выходу. Правда, на самом пороге остановился и посмотрел через плечо на растерянную девушку, которая так опешила от полученной отповеди, что словно совсем забыла о развязанной шнуровке корсета. «Кстати, госпожа Коул», — холодно обронил он, — «на всякий случай напоминаю, что если с Оливией Ройс в ближайшее время приключится какая-нибудь неприятность, то именно вы станете главной подозреваемой. Ясно?» «Да!» — прошипела Бреттани. «Предельно!» Мужчина чуть склонил голову, прощаясь, и вышел. Я от напряжения даже забыла о необходимости дышать. Любопытно, что теперь будет делать Бреттани? Ох, даже страшно представить, насколько униженной и оскорбленной она себя сейчас чувствует. Секунды текли, складываясь в минуты. Наконец Бреттани очнулась от ступора. На удивление спокойно затянула шнуровку. Затем налила себе полный бокал вина и залпом высушила его. А в следующее мгновение он полетел прямо в мою сторону. Я в невольном испуге отпрянула от стены. Неужели Бретта не заметила, что за этой сценой кто-то наблюдает? Но тут же успокоилась, услышав срывающийся от негодования голос извечной соперницы. «Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет!» «Очень занимательная картина, не правда ли?» Я чуть не взвизгнула в полный голос от ужаса, услышав вкрадчивый шепоток, прозвучавший мне прямо на ухо. Но мгновением раньше чья-то сухая, жесткая ладонь накрыла мой рот, и тот же голос продолжил. «Добрый вечер, прекрасная незнакомка. И как вы попали сюда, хотелось бы мне знать».